Звездочка блеснула в небе голубом, и все кругом уснуло тихим мирным сном. И все кругом уснуло тихим мирным сном. Только мне не спится в тишине ночной, мне хочется молчать.